Когда я стала свободным художником, Фима не дрогнул, только увеличил ренту. А когда у нас в доме свободных художников прибыло, Фима так и ахнул вслед за Максимом Горьким. «С кем вы, мастера культуры?» А потом ответил себе изумленно: «Все мастера культуры почему-то со мной». И устроился на вторую работу, читать лекции в университете. Как будто за этой юношеской бравадой явственно маячила моя грядущая растерянность перед любым маломальски серьезным поворотом судьбы. Лавируя среди скалистых фьордов, словно ладья с облепленным ракушками днищем, Серафим безошибочно вел своих аспирантов к ученой степени, какими безнадежными экземплярами они бы ни казались. Он все от меня терпел, любые выходки. Одно его нервировало — мое разгильдяйство. Иной раз Фима прямо на гекзаметр переходил от негодования. Как-то мы с ним договорились встретиться около театра Ермоловой. Там шел спектакль по пьесе Теннесси Уильямса в приводе друга Серафима, Виталия Вульфа. Виталий Яковлевич выходит на улицу раз, второй. Меня все нет, Фима злится, я опаздываю на полчаса по техническим причинам. Короче, наш поход в театр полностью провалился. Издалека, завидев меня, Серафим, словно Зевес на вершине Олимпа, вытянул длань и громогласно произнес: «К чему привел богемный образ жизни, вне времени, пространства и зарплаты?» Перед Новым годом нас с Кешей честь по чести пригласили в мэрию, сказали, что мы можем получить житие Деда Мороза в опубликованном виде. Рита звонит, возбужденная, спрашивает: «А сколько вам за это заплатят?» Я говорю: «Давайте-ка не будем обсуждать такие вещи по телефону. А то не равен час, кто-нибудь прослышит, что мы собираемся покупать квартиру. В стране напряженная обстановка, а сумма все-таки порядочная». Кеша побрился, спрыснулся одеколоном, мы оба шагали в приподнятом настроении. Два славных мыслителя, радостные в размышлениях и благоухающие добродетелями. «Хорошо, что мы не соблазнились на предложение Леонова Ракова», — говорил Кеша. «Я даже горжусь, что оказал поддержку правительству Москвы. Ведь это наш город, в котором мы живем. Ты в нем родилась, а я обрел надежное пристанище. Здесь я встретил свою любовь. Даже не одну, — заметила я». Но Кеша не снизил пафоса. «Да, житие Деда Мороза — дело исключительной государственной важности», — воскликнул он. «И тут не место частному капиталу и мелким предпринимателям. Пусть мы получим всего 3000 долларов, а не 5, как нам заплатил бы Леонов Раков, но если наш город терпит временные трудности, мы их разделим с ним и с тобой». Такие вел благодушные разговоры. И вот мы заходим в наиглавнейшее здание Москвы, и нам в бюро пропусков протягивают конверт, а в нем невзрачная тоненькая брошюрка, информационный бюллетень, методическое пособие, где, ой, мама моя, куча домыслов про этого бедолагу Деда Мороза, инфантильных по содержанию и графоманских по форме. Детский лепет сменялся дидактическими наставлениями, и среди всей этой чепухи отчаянно дрейфовал в таких трудах и муках нами рожденный миф, весомый словно кит, неведомо какими путями, случайно заплывший в Темзу. Конверт пуст, пропусков нам никто не заказал. Это было красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество. Я ощутила позыв к риторике и набрала телефонный номер Лолиты. Трубку взяла секретарь. Естественно, ни автора идеи уникального проекта, ни ее разработчиков нам уже больше не суждено увидеть и услышать. «Где гонорар?» — я спросила. Лолитин секретарь взялась со мной объясняться тоном эксплуататора, столь изобретательного по части угнетения рабочего класса, что я поняла без лишних слов. Его поделили между собой многорукие и лукавые составители с методистками. «Позовите Лолиту Юрьевну». «У нее заседание», — мне ответили хладнокровно. «Тогда передайте», — сказала я неторопливо, чувствуя, как фиаско огнем жжет мое сердце, что к ней никогда не придет Дед Мороз. И тут случилась непредвиденная вещь, которую не объяснишь нормальной житейской логикой. Моя собеседница, судя по металлическим ноткам в голосе, не склонная к поэзии и мечтательности, вдруг застонала, как подстреленная птица. «Да как вы смеете такое говорить? Да как у вас язык-то повернулся? Неужели возможно такое пожелать человеку?» Ей оставалось только крикнуть, и этот крик без всякого телефона упал бы в лестничный пролет и долетел, разбившись вдребезги, до бюро пропусков. Мол, я нарушила 10-ю заповедь, касающуюся худых помыслов и пожеланий. Так она, бедная, ругалась и возмущалась, что стало ясно, эта женщина верит и надеется до сих пор.